Появилось странное ощущение, что он проваливается куда-то в бездну. После этого он ничего не помнил. С этих пор он стал специально вызывать у себя это ощущение. Вечером ложился в кровать, расслаблялся и произвольно напрягал какие-то мышцы в ушах. И опять через некоторое время начинал вращаться, а потом проваливался. Просыпался сам, как обычно, в 7 часов. С тех пор, как у него появилось это состояние, он перестал видеть сны. Однажды он попробовал это сделать с открытыми глазами. Эксперимент удался. Разбудила его мать. Она думала, что он просто лежит с открытыми глазами. На самом же деле он глубоко спал. После этого он начал экспериментировать днем. Эффект поразителен. Он говорит, что для него это лучший вид отдыха. Что же это за состояние? Шум в ушах дает основание думать, что это одно из расстройств вестибулярного аппарата. Но тогда при чем здесь полный отдых? Чувство полного отдыха дает основание думать, что это один из видов транса, самогипноз. Хочется добавить, что у меня это совершенно не получается. Явление, подобное тому, которое возникло у вашего товарища, известно давно. Это так называемые аутогенные разряды. Их наблюдал у своих пациентов Шульц, но сведения о них можно обнаружить в несравненно более ранних источниках, у йогов, у буддийских монахов, у христианских отшельников и других самоэкспериментаторов с теми или иными целями, приводивших себя в аутогипнотическое состояние. Естественно, люди религиозные трактовали эти явления либо как божественные знаки, либо как дьявольские наваждения. Действительно, во время глубокой релаксации, когда уже достигнуты и тепло, и тяжесть, где-то близко к провалу в сон, иногда сами собой, иногда под влиянием каких-то внутренних усилий, порой возникают странные, незапрограммированные состояния. Может возникнуть и ощущение вращения тела в пространстве, и чувство внутренней вибрации, изменение величины тела или его отдельных частей, чувство исчезновения, растворения. Иногда появляются вспышки перед глазами, звонки, а иной раз вдруг послышится какая-то фраза или мелодия, или неожиданно прокрутится кинопленка воспоминания, или еще нечто необычайное, невыразимое. Иногда такие разряды, возникнув раз в другой, бесследно исчезают. Иногда, как у вашего товарища, повторяются регулярно. Состояние после них обычно улучшается, будто мозг сбросил что-то лишнее. И я тоже это замечал и у себя, и у своих пациентов. Некоторые пугались, но ничего страшного. Очевидно, это какая-то норма на грани бодрствования и сна. Ведь нечто подобное иногда происходит и при простом засыпании. Ваш товарищ напрягает какие-то мышцы в ушах. Это уже его личная особенность. Но, во всяком случае, не вестибулярное расстройство. Природа аутогенных разрядов пока не ясна, но можно думать близка к физиологии сновидений. То, что ваш товарищ перестал видеть сны, еще одно тому свидетельство. Доказано уже, что за сутки у нас в мозгу должно произойти определенное число сновидческих разрядов. Мозг словно бы стремится выполнить план по производству сновидений. Видимо, ваш товарищ и стал регулярно выполнять этот план. Не огорчайтесь, что это не выходит у вас. Если нет, значит, вам не нужно. Доверимся себе. Поверим природе. Даже неприятные сновидения имеют положительный смысл. Разумеется, сон, полный кошмаров, оповещает о каком-то внутреннем неблагополучии. Человек после такого сна вряд ли почувствует себя отдохнувшим. Какие-то сигналы наподобие одышки при непосильной нагрузке или бурчание в животе при бунте кишечника. Сигналы «остановись и помысли, спокойно помысли». Уделим внимание самому простому в себе, обычному, и совершим массу великих открытий. Варианты выхода из глубокой релаксации и обычного сна. Первое. Растянутый. Лениво, медленно поднимаюсь. Сохраняю легкую сонливость, приятную расслабленность. Второе. Нейтральный. Хорошо отдохнул, хорошо. Поднимаюсь и остаюсь. спокойным,